Вой ветер осени третьей, просторы России мети, пустые обшаривай клети, нищих вали по пути, догоняй поезда на уклонах, где в теплушках люди гурьбой ругаются, корчатся, стонут, дрожа на мешках с крупой. Насмехайся горестным плачем, глядя, как голод твой брат то зерно в подземельях прячет, то душит грудных ребят. В городах бесфонарных, беззаборных, где пляшет нужда в домах, покрутись в безлюдии черном, когда-то шумном, в огнях. А там, на погнутых фронтах, куда толпы пришли на убой, дым расстилай горизонтом, поднятой пьяной пальбой. Эй, ветер с горящих взморий, где спит в леандрах рай, развивай наше русское горе, наши язвы огнем опаляй. Но вслушайся в гуле орудий, под проклятие, под вопли, под гром, не дружно ли общей грудью мы новые гимны поем? Ты, летящий с морей на равнины, с равнин к зазубренным гор, или не видишь, под стягом единым вновь сомкнут древний простор? Над нашим нищенским пиром свет небывалый зажжен, торопя над встревоженным миром золотую зарю времен. Эй, ветер, ветер, поведай, что в распрях, в тоске, в нищете идет к заповедным победам вся Россия верна мечте, что прежняя сила жива в ней, что уже торжествуя, она за собой все властней, все державней земные ведет племена.